Глава 26. «Его Величество должен узнать правду», — твердо заявила мне наутро Девардис. «Должен узнать, кто находится в его окружении. А что, если они задумают свергнуть его с престола или даже убить?» «Но Дер, его высочество сказал, что сам во всем разберется», — ответила я. «Ты настолько ему доверяешь?» Кейран, нахмурив брови, уставился на меня. «Опять, что ли, поревновать решил? Мало я ему всю ночь свою любовь доказывала». «Он спас меня вчера», — проговорила я. «Вернее, его магия, которая не позволила этому демону меня убить. И не отказался выкупить Элспид по моей просьбе. Да, отношения у его величества с наследником не самые лучшие. Но не думаю, что принц может быть на стороне заговорщиков. Будь это так, он бы просто сказал им, чтобы они меня не трогали, а не стал бы устанавливать защиту». «Но теперь, когда я обо всем знаю, то не могу оставаться в стороне», — возразил Кейран. «Давай подождем немного. Может быть, к нашему возвращению в замок что-то изменится? Не отправишься же ты прямо сейчас к императору с донесением?» Супруг, на удивление, продолжать наш спор не стал и со мной согласился. Призрака в особняке больше не было, но мы все же задержались тут еще на несколько дней. Просто хотелось побыть наедине друг с другом, без толпы слуг. Что же до тела того демона, который пытался со мной расправиться, а в итоге стал призрачным женихом, то на следующий день в саду его уже не было. Я не стала спрашивать Девардиса, куда он его дел. Самое главное, что больше нас никто не потревожил. И это время, проведенное вдвоем, оказалось просто чудесным, наполненным счастьем, теплом, любовью, как я и мечтала. Накануне нашего отъезда Кейран сделал мне предложение и преподнес обручальный браслет, какие здесь дарили вместо колец. «Но мы ведь уже женаты», — немного растерялась я. Браслет оказался очень красивым, свитым из тонкой, но прочной цепочки и украшенным красными драгоценными камнями. «Будет еще одна свадьба?» «Я женился на Амае, причем без своего желания», — ответил генерал. «Мои воспоминания о ночи с ней и той свадьбе почти стерлись. Все происходило словно в тумане. Наверное, это зелье соблазна так на меня подействовало. Я хочу, чтобы на этот раз все было по-другому. И чтобы моя Ани стала моей настоящей женой». От его слов, сказанных так глубоко и проникновенно, на глаза навернулись слезы. «Я согласна», — откликнулась я, и Кейран застегнул браслет на моем запястье. Тот оказался точно в пору. Кстати говоря, Амайя свой, похоже, не носила. Я нашла его на дне шкатулки с драгоценностями. Таким образом, на меня легли новые хлопоты — подготовиться к свадьбе. Но они приятно волновали и почти затмили беспокойство по поводу заговорщиков и планов Девардиса раскрыть глаза владыки демонов. Мы отправились обратно в замок, и оказалось, что нас там уже ждут гости. К счастью, не так много, как в прошлый раз. Всего лишь двое приближенных Его Величества. Они сообщили генералу, что пока мы отдыхали от всех в отдаленной провинции, раскрылся заговор против императора. Все его участники, включая Табриза, были арестованы и в данный момент ожидали суда. Один из них признался, что устроил то происшествие с драксами, чтобы подставить людей и не допустить сделки с графом. Однако мое имя в показаниях не прозвучало. Вероятно, у них все же не имелось никакого компромата на Амаю. Либо он таинственным образом куда-то испарился, за что, как я полагала, тоже следовало бы поблагодарить принца Дэрила. Ведь это именно он собрал доказательства против заговорщиков, среди которых оказалось немало важных персон, и, выждав удобный момент, сдал их отцу. Именно он проследил за тем, чтобы никто из виновных не скрылся. Впрочем, я в нем и не сомневалась.